Острый недостаток в морской пехоте ощущался в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. И только настойчивость выдающегося русского флотоводца Ушакова несколько выправила положение. В корабельные абордажно-десантные команды был назначен личный состав армейских пехотных полков, проходивших службу в гарнизонах баз и приморских городов. Анализ боевых действий вызвал к жизни ряд решений организационного характера. Так, в июне 1794 года был разработан и принят штат так называемого гренадерского корпуса Черноморского флота. Корпус имел 4 батальона общей численностью 4028 рядовых и офицеров. Организационно он оставался в составе сухопутных войск, но предназначался для решения задач на морском театре, то есть для службы на кораблях и базах флота. Примечание. ПСЗ. Том 54, страницы 206-207, 224-225. В конце XVIII века в центр военных событий переместился на юг европейского континента. Сюда были устремлены взгляды Бонапарта, который стремился к единоличному господству в Европе. Особенно четко это стремление обозначилось после заключения мира с побежденной им Австрией. Наполеон с войсками утвердился тогда в Италии, захватил Ионические острова, ряд крепостей на Албанском побережье. Ионический архипелаг открывал Франции путь на Балканы. Бонапарт в письме директории не случайно заметил острова Корфу, Занте и Кефалония важнее для нас, чем вся Италия. Примечание. Цитируется по Петров, адмирал Ушаков, Москва, Армада, 1997, страницы 97-98. Ионические острова, занимая важное стратегическое положение, служили Бонапарту не только надежной опорой, но и базой для осуществления завоевательной политики в бассейне Средиземного моря и проникновения в Черное море. В этом же районе курсировала английская эскадра адмирала Нельсона, которая защищала интересы Соединенного Королевства. Оно, наряду с Австрией, также претендовало на эти острова. Русское правительство и прежде всего царь Павел I, заботясь о границах своей империи, понимало, что 7 островов Ионического архипелага, ранее принадлежавших Греции, можно очистить от французских войск только при участии морской эскадры с высадкой крупного морского десанта, последовательно штурмуя каждый остров. Подготавливая морскую пехоту к десанту, русское командование проводило специальные тренировки на посадку-высадку, артиллеристы тренировались в стрельбе на короткие дистанции. В результате умелого взаимодействия моряков, артиллеристов и морских десантников удалось в короткие сроки и с наименьшими потерями овладеть неприступной крепостью противника на острове Корфу. Нельзя не учитывать, что гарнизон французов состоял из 3000 человек и имел 636 орудий. По случаю этой великой победы Суворов прислал благодарственное письмо Ушакову, в котором писал: «Великий Петр наш жив». Что он при развитии в 1714 году шведского флота и при Аландских островах произнес, а именно: «Природа произвела России только одну, она соперницы не имеет», то мы и теперь видим. Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе, зачем я не был при Корфу, хотя мичманом. Примечание. цитируется по Петров, адмирал Ушаков, Москва, Армада, 1997, страница 136. В свою очередь, адмирал Ушаков, докладывая в Петербург о взятии крепости, писал, что морская пехота выполняла боевые задачи с беспримерной храбростью и рвением. Впоследствии морские пехотинцы активно участвовали во всех десантах, высаженных русским флотом под командованием Федора Федоровича Ушакова на итальянское побережье с целью оказания помощи войскам Суворова. Именно в этих ярких, дерзких, стремительных десантах закладывались традиции русской морской пехоты, которая продолжит их в последующих сражениях. В числе отмеченных славой и наградами великий русский флотоводец адмирал Ушаков назвал несколько имен морских пехотинцев: майора Соколова, капитанов Кикина, Никонова, Дмитриева и Сытина, поручиков Маслова и Александрова. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота, канцелярия адмирала Ушакова, листы 86-87, листы 35-36. С середины 1812 года эпицентр военных сражений переместился в Россию. В Отечественной войне, действуя на сухопутном фронте, морской гвардейский флотский экипаж частично выполнял некоторые функции морской пехоты, а именно наводил переправы через водные преграды, разрушал переправы противника и тому подобное. Следует отметить, что морские пехотинцы первыми вступили в бой с авангардом французов у Бородина. На месте первого удара стоит скромный памятник, надпись на котором гласит: «В лейб-гвардии егерском полку солдат убито 693, матросов 11. Егерям также была придана морская саперная команда, которой командовал мичман Лермонтов, дядя поэта. Команда в полном составе погибла в бою на берегу реки Калочи, успев сжечь мост через нее». Балязин, Барклай де Толли, Москва, Армада, 1996, страница 398. Необходимость восстановления частей морской пехоты стала очевидной в ходе обороны Севастополя 1854-1855 годы, которая потребовала от флота большого количества морских стрелковых частей. Всего за время обороны было сформировано 17 отдельных морских батальонов, причем 5 из них в самом начале боевых действий. Состояли батальоны из корабельных стрелковых партий, имевшихся на кораблях для высадки десантов небольшой численности и решения других задач на берегу. В борьбе с многочисленным и хорошо вооруженным врагом морские пехотинцы вместе с другими участниками обороны Севастополя покрыли себя неувидаемой славой. «Не могу надевиться на наших матросов, солдат, а также офицеров. Такого самоотвержения, такой геройской стойкости пусть ищут в других нациях со свечой».